Я жалею красоту твою. Принеси жертву нашим богам, а я возьму тебя в жены и сделаю тебя самой богатой и счастливой. Параскева отвечала: у меня есть жених Христос, и мне не нужно другого. Ты лучше пожалей себя, ибо твое счастье и богатство обернется вечной мукой. Святую, беспощадно избив, отправили в темницу. Думали, что к утру не найдут ее в живых, но ангел Господень исцелил ее. Правитель приписал чудо своим богам. Параскева пожелала их видеть. И, войдя в капище, стала повергать идолов на землю. Правитель приказал сжечь святую, но огонь перенес сны ее мучителей, и тогда многие уверовали в Бога живого. Пытались травить ее дикими зверями, но, по легенде, она превратилась в криницу, то есть в колодец с чистой водой. Месяцы слов свидетельствуют, что святая мученица Параскева в 290 году была обезглавлена. Целебные источники Параскевы были тогда по всей Руси, и иконы, согласно преданиям, переносились по воздуху сами собой, куда хотели. Рядом с колодезями или вокруг них возводились часовни. Монах вспомнил, что пятница — покровительница пряжи. Русские женщины начинали мять лен с 28 октября, но в этот день прясть было запрещено. Льняные нити символизировали судьбу. И Памва стал усердно просить святую Параскеву помочь им и посоветовать, что делать дальше. Долго он молился и потерял грань между действительностью и подсторонним. И вдруг чаша с святой водой на аналое вспыхнула светом нерукотворным. Он заглянул и увидел девушку-красавицу с крохотными веснушками на лице, в белом платке и с яркой свечой в руке. И идите только по мокрым ходам, а по сухим не ходите. Там царские богатства в сундуках и стража. Пейте мою воду, которая каплет сверху, а с собой не берите. Не обременяйте себя съестным. Рядом с теми коридорами, откуда будут выбегать горностаи, о чем говорила Варма, всегда будут находиться тайники с пищей. Они спрятаны под будто бы могильными валунами. Такой же ты отдвигал сегодня. Ищите озеро, а у озера лодку. Переправите царицу на ту сторону, а я вас там буду ждать. Монастырь чудесный предстанет пред вами, и придет великая игуменья, к ней я ее отведу. Видение исчезло, и отец Памва очнулся, как бы ото сна. Вдруг чернец услышал глухой цокот копыт, приближающийся к ограде терема, бывшей царской невесты. Он задул свечи, оставив гореть лампады, и уселся в углу молельной комнаты, готовый ко всему. Тем временем отряд дозорщиков проскакал мимо государева обоза в сторону предполагаемого места, куда свалилось нечто, но ничего обнаружено не было, ибо, наконец, впервые пошел густой снег. Да и то был недолг, и вскоре начал таять. То, что телеги с поставками для двора, проезжая, остановились у государева терема, где до замужества проживала его невеста, ни у кого подозрений не вызвало. Старуха-ключница перекрестила беглецов. Сквозь настоящую непроглядную метель внес боярин спящую царицу на красное крыльцо. Встретила в сенях, как сама княгиня, и ужаснулась. Она сняла с себя васильковый, украшенный жемчугом покров, и рассыпались по плечам ее золотистые густые волосы. Вдовий срок, как она думала, еще не прошел, и нельзя было заплетать косы. Дорогим платком Анна стала отирать лицо и руки Орефа Неопалимого. Подсохшая кровь, смешавшись с талую водой, казалось, ей еще текущей из ран. Глаза у княгини были такие добрые и теплые, что боярин даже на мгновение забыл о надвигающихся на них бедствиях и тяжкой болезнь на миг отступил. — Это не моя кровь, княгиня, — признался боярин, — только лоб отцарапал. — Ее? — Нет, того человека уж нет на белом свете. Царствие ему небесное.